Облегчившись, Нейт заметил веревку и, отступив назад, потянул ее. Теплая вода с коричневатым оттенком полилась из душа весьма бойко. Несомненно, вода была речной и нефильтрованной, зато источник ее неисчерпаем. Над дверью висела проволочная корзинка для полотенца и одежды. Раздеваться, намыливаться и смывать воду пришлось одной рукой, поскольку другой нужно было тянуть веревку. «Черт!» — мысленно выругался Нейт. Впрочем, пользоваться этим душем ему предстоит недолго. На кухне он заглянул в кастрюлю. Она была наполнена рисом и черными бобами. «Интересно, они только этим собираются питаться?» Да какое это имеет значение? В еде Нейт был неприхотлив. Волнат, Хилли, их вообще чуть ли не голодом морили, так что аппетит у него усох уже давно. Сидя на ступеньках спиной к Живи и Уэлли, Нейт наблюдал, как на реку опускается темнота. Дикая природа готовилась ко сну. Птицы перелетали с дерева на дерево, парили низко над водой в поисках последней мелкой рыбешки на ужин. Ровный гул мотора перекрывали их пение и резкая гортанная перекличка. Всплески воды у берега означали, что аллигаторы погружаются на дно. Вероятно, тут есть и змеи, громадные анаконды, на ночь укладывающиеся на ил. Но об этом Нейт предпочитал не думать. На Санта-Лауре он чувствовал себя в относительной безопасности. Ветерок стал стихать, потеплело. Шторм не состоялся. Время текло где-то в других местах. Здесь же, в Пантанале, оно стояло на месте, и Нейт постепенно начинал к этому приспосабливаться. Он думал о Рэйчел Лейн. Какое влияние окажут на нее деньги? Ни один человек, невзирая на глубину веры и преданность церкви, не останется прежним, получив такое состояние. Может, она уедет с ним в Штаты, чтобы управлять отцовскими капиталами? И как она прореагирует на появление выследившего ее американского адвоката? Уэлли бренчал на старенькой гитаре. Живи низким грубоватым голосом подпевал. Их дуэт звучал приятно, почти умиротворяюще. Это была песня простых людей, которые мало заботились о завтрашнем дне, а уж о том, что случится или не случится через год, еще меньше. Нейт им завидовал, во всяком случае, пока они пели. Он наслаждался моментом, был счастлив от того, что остался жив, и предвкушал приключения, которые ждали его впереди. Прошлое осталось в каком-то ином призрачном мире на холодных вашингтонских улицах. Там ничего хорошего произойти не могло. Он давно осознал, что в том мире с хорошо знакомыми людьми, с привычной работой, с повадками, которые не раз доводили его до краха, вести чистую жизнь невозможно. Уэлли вел соло на гитаре, которое окончательно отсекло Нейта от его прошлого. Это была старинная печальная баллада. Уэлли пел ее долго, пока река полностью не погрузилась во тьму. Живи включил на носу судна два маленьких прожектора. Плавать по этой реке было легко. В зависимости от сезона она становилась то более, то менее полноводной, но всегда оставалась не слишком глубокой. Бороздящие суда были плоскодонными и имели высокую осадку, чтобы по возможности избегать мели. Однако после наступления темноты Живи посадил-таки Санта-Лауру на мель, и корабль остановился. дав задний ход, Живи резко бросил судно вперед и, поманеврировав таким образом, минут пять снял его с мели. Санта-Лаура казалась непотопляемой. За привинченным в углу каюты неподалеку от четырех коек столом Нейт ужинал в одиночестве. Ойли подал ему неизменный рис с бобами, а еще вареного цыпленка и апельсин. Все это Нейт запивал холодной водой из бутылки. Над столом раскачивалась висящая на тонком проводе лампочка. Воздух в каюте был спертым и душным. Ойли предложил Нейту спать в гамаке. После ужина пришел Живи с навигационной картой Пантанала. Он хотел разработать дальнейший маршрут. Преодолевать Парагвай приходилось довольно медленно, и отплыли они от Крумбы не слишком далеко. «Вода стоит высоко», — объявил Живи. «Назад поплывем гораздо быстрее». О возвращении Нейт пока не задумывался. «Никаких проблем», — ответил он. Указав несколько направлений, Живи сделал кое-какие подсчеты. «Первая индейская деревня находится где-то здесь». Он ткнул пальцем в место, до которого, по представлению Нейта, с такой скоростью плыть нужно было несколько недель. «Гуата?» «Сим, да. Думаю, туда нужно плыть в первую очередь. Если там ее не окажется, то, может, кто-нибудь подскажет, где искать. Когда мы сможем прибыть туда?» «Через два или три дня». Нейт пожал плечами. Время для него остановилось. Наручные часы лежали в кармане. Привычка планировать дела на часы, дни, недели, месяцы вперед была давно забыта. Его судейский распорядок, великая незыблемая карта жизни, пылилась в каком-нибудь дальнем ящике стола у его секретарши. Он обманул смерть, и каждый день стал для него теперь даром судьбы. «У меня есть что почитать», — сказал он. Живи тут же осторожно сложил карту, собираясь уходить, и вдруг спросил: «Вы в порядке?» «Я в полном порядке. Чувствую себя прекрасно». Было еще много чего, чем Живи хотел бы поинтересоваться, но Нейт не был готов изливать парню душу. «Я в полном порядке», — повторил он. «Путешествие пойдет мне на пользу». Еще час он читал, сидя за столом при тусклом свете лампочки, пока не заметил, что весь взмок от пота. Тогда, собрав кучу справок Джоша, прихватив жидкость, отпугивающую насекомых, и фонарь, он осторожно выбрался на нос судна, оттуда на капитанский мостик, где за штурвалом, сменив отдыхающего Живи, стоял Ойли. Опрыскав руки и ноги противомоскитным средством, Нейт забрался в гамак и стал вертеться, выбирая удобное положение. Когда ему это удалось, и гамак стал размеренно покачиваться в такт движению Санта-Лауры, Нейт включил фонарик и снова принялся читать.